Очевидно, что союз этот не отличался особенной прочностью. Отдельные племена часто действовали самостоятельно. Кроме того, франки, согласно современным свидетельствам, делились на салических и рипуарских. Этимология этих терминов не сложна. Слово «салические» явно происходит от латинского «салис», что значит «морское побережье». Слово «рипа», корень имени второй ветви франков, также означает «берег», но уже не море, а реки. Отсюда нетрудно сделать вывод, что салии расселялись вдоль побережья Северного моря, рипуарские же франки обитали от них к востоку по нижним и средним течениям великих рек, протекавших по общей этнической территории. Что же представляла из себя эта территория в IV веке? По сравнению с предшествующим столетием, она значительно расширилась. Франки, прежде всего, освоили земли вдоль правого берега Рейна, от впадения в него Майна до моря. Салические франки, как мы видели еще в III веке, переходили на левый берег Рейна и стремились освоить нижнее течение этой реки, так же, как и нижнее течение Мааса. К IV веку относится продвижение франков вглубь Галлии. Этого продвижения не могли остановить энергичные меры римской администрации. И при императоре Юлиане, вторая половина IV века, они прочно удерживали провинцию Токсандрию, вплоть до рек Соммы и Самбры на юге. Территория вдоль Шельды и нижних течений Мааса и Рейна стало таким образом историческим ядром будущего франкского государства. Следует отметить, что воспоминание об этом сохранится надолго. В IX веке при Карле Великом и его преемниках источники будут называть эту территорию Древней Францией. Франция Антиква. На рубеже V и VI веков процесс внутренней консолидации франков достигает такого уровня, что вначале не очень прочный племенной союз начинает превращаться в народность. Складывание единой территории ускорило этот процесс, усилив сознание общей этнической принадлежности. Если раньше, как уже отмечалось, наряду с общим именем франки сосуществовали старые племенные названия Сугамбр, Марс и другие, то теперь последние совершенно исчезают, и термин «франк» вполне точно определяет этническую принадлежность его носителя. Источники четко противопоставляют его Аламанну, Лангобарду, Фризу или представителю какой-либо иной племенной группы. Добавим к этому, что именно теперь складываются те формы экономического единства франков, которые проявились в единстве их земельных распорядков и стабилизации хозяйственных правил, зафиксированных позднее в Салической правде. И прочная основа формирующегося франкского государства нам станет вполне ясна. Одно из варварских королевств. Ему было суждено пережить все другие варварские государства и окончательно сложиться на основе их последовательного завоевания. Обычно возникновение франкского государства связывают с правлением Хлодвига 481-511. Подобное утверждение неоспоримо. Но не следует забывать, что этот монарх, князь или король, имел предшественников, сыгравших определенную роль в утверждении его власти у франков. Первым упоминается в источниках князем салических франков Хлойо или Клодион, разбитый в 431 году римским полководцем Аэцием.